и сразу как нарочно раздался звонок в дверь. «Не будем открывать», — попросил Лукашин. «Нас нет дома». Снова звонок. «Кто бы это ни был, мы не откроем». Снова звонок. «Странные люди», — это уже говорила Надя. «Раз мы не открываем, значит, нас нет». «А если мы дома и не открываем, значит, мы не хотим никого видеть». Теперь они стояли, обнявшись и не двигаясь, ожидая следующего звонка. И когда он прозвучал, Лукашин воскликнул: «Какая бестактность!» А Надя поддержала его: «Какая невоспитанность!» Теперь звонили, не переставая. «Ну, это уже хулиганство!» — взъерепенился Лукашин. «Раз так, мы назло не откроем», — сказала Надя. «Будем мужественны, пошла игра, у кого крепче нервы». Кому-то надоело звонить, и теперь он стучал в дверь и ногами, и кулаками. «Ну что, они рехнулись?» — нервно сказала Надя. «Надя, я тебя умоляю, не поддавайся панике», — призвал Лукашин. «Придется открыть». Надя высвободилась из объятий. «Иначе выломаю дверь». «Это сделаю я», — угрожающе сказал Лукашин. Они вдвоем направились к выходу. «Женя, Женя, держи себя в руках». Вдвоем открыли. В двери покачивался сияющий Ипполит. Его радость была явно алкогольного происхождения. «Ребята, это я ломаю дверь!» В пальто и меховой шапке, заломленной набекрень, он проследовал в комнату. «Я пришел пожелать вам счастья! Я голодный, как зверь!» Ипполит сразу налег на еду. «Я первый раз вижу тебя в таком виде», — робко сказала Надя, а Лукашин растерянно молчал. «А я на самом деле первый раз в таком виде», — все так же весело отозвался Ипполит. «Шел по улице малютка, посинел и весь продрог. Это я про себя». Он приподнял ногу. «Ботиночки у меня на тонкой подошве, вот он», — Ипполит показал на Лукашина, — «знает, но хорошие люди подобрали меня, приютили, обогрели». «Это заметно», — вставил Лукашин. «Жизнь полна неожиданностей», — с воодушевлением продолжал Ипполит. «И это прекрасно! Разве может быть ожидаемое, запланированное, запрограммированное счастье? Мы скучно живем! В нас не хватает авантюризма! Мы разучились влезать в окна к любимым женщинам! Мы разучились делать большие хорошие глупости!» Тут он поморщился. «Какая гадость эта ваша заливная рыба! На будущий год я обязательно пойду в баню». «Зачем же ждать целый год?» — пошутил Лукашин, но в голосе его была тревога. Он не мог не заметить, что с приходом Ипполита Надя как-то изменилась. «Правильно!» Ипполит поднялся от стола и направился к выходу. Затем неожиданно свернул в сторону, зашел в ванную и открыл кран. Надя и Лукашин, которые оставались в комнате, прислушались. «Кажется, он пустил воду», — сказала Надя. «А зачем?» Лукашин кинулся к ванной и испуганно позвал: «Надя, скорее!» Надя тоже прибежала к ванной и увидела, что Ипполит в пальто и в шапке стоит под душем. Он намылил губку и тер ею рукав. «Ты с ума сошел?» — закричала Надя. «Влезай немедленно!» «И не подумаю», — отказался Ипполит. «Вы бы хоть шапку сняли», — робко посоветовал Лукашин. «Мне и так хорошо», — отрезал Ипполит. «А ты бы уж лучше помолчал». «Ну, я тебя умоляю, вылези». Надя чуть не плакала. «Красивая романтическая история», — продолжал мыться Ипполит. «Ой, тепленькая пошла. Под Новый год человек идет в баню. Это его прекрасно характеризует. В баню он надирается по случаю женитьбы. Это тоже в его пользу. Потом его, как чучело, кладут в самолет. И вот герой в другом городе. Но он этого не замечает. Он человек больших масштабов». Ипполит протянул Лукашину мочалку. «Женя, потри мне спину. Не хочешь, как хочешь. Он выключил воду. Да, тут, значит, ему подворачивается другая женщина. Он человек высоких моральных устоев. Ипполит снял шапку и выкрутил ее, отжимая воду.